«Значит, с вас 655», — заключил он и кивнул на кейс. «Товар?» Боцман набрал шифр на замках и приоткрыл кейс. В нем лежали плотные полиэтиленовые колбаски с белым порошком. Героин и героин. Представляю, как ребята матерились, перемалывая в кофемолках сахарный песок в пудру, а потом запаивая пакеты утюгом или термомашинкой, если ее удалось найти в местных лавках. Граф протянул руку к кейсу, чтобы пощупать пакеты. Это был нежелательный момент. Я хотел было вмешаться, но боцман невозмутимо и даже с готовностью открыл крышку повыше. Рука графа отдернулась. Я понял, почему. Поверх пакетов лежал трубачевский «Кольт Командер». «Хотите попробовать?» — спросил я графа. Боцман захлопнул крышку кейса и закрыл замки. «Нехрен пакеты рвать!» — буркнул он. «Мы проверяли товар». «И как?» — спросил граф. «Обыкновенное турецкое говно!» — тем же тоном ответил боцман. «Говорил же, надо было бразильский искать. Или хоть гонконгский». «Ладно, сойдет!» — оборвал я его. «Все, граф, у нас еще куча дел. Стволы ваших кадров будут на губе. Ключи под камнем у порога. Скажите Николаю, чтобы шел сюда. Через 3 недели я вам звоню». Я спрыгнул с высокой подножки, помог спуститься графу и даже пожал ему руку, хотя предпочел бы обойтись без этого. Посоветовал: «Пакет спрячьте под плащ, здесь шпаны полно». И уже не оглядываясь, залез в кабину. «Идет к выходу», — сообщил боцман, наблюдая за графом через дырку в заднем тенте. «Вышел». Он вернулся в кабину и спросил: «Ну? А теперь объясни, зачем ты отдал ему наши бабки?» «Во-первых, это не наши бабки. А во-вторых, это не бабки, а наживка». «Наживка?» — переспросил боцман. Он не очень быстро соображал. Совсем не быстро. Но соображал. «Ты хочешь подставить их вместо нас? Ты имеешь что-нибудь против?» «Ничего не выйдет», — подвел итог боцман, выслушав мой короткий рассказ о переговорах в мотеле «Автохилтон». «Зачем ему рисковать? Он получил 45 штук не за хрен собачий и доволен до усрачки». Я спросил: «Знаешь, почему ты никогда не заработаешь $1 миллион?» «Ну, почему?» «Потому что тебе 45 штук за глаза хватит, а ему нет». Боцман подумал и упрямо повторил: «Не выйдет». «Посмотрим». Ждать нам пришлось совсем недолго. Минут через 5 в дверцу кабины коротко постучали. Я выглянул. Внизу стоял не трубач. Там стоял граф и делал мне знаки выйти. Под плащом у него выпирал полиэтиленовый пакет. Значит, он вернулся, даже не дойдя до своей Альфа-Ромео. Я спрыгнул на землю. «В чем дело, граф? Что-нибудь случилось?» «Давайте отойдем в сторону. Нужно поговорить». Я взглянул на часы и изобразил нетерпение. «Только недолго». Мы отошли в глухой угол двора. «Во сколько вы переходите границу?» — спросил граф. «Вы же слышали. Сейчас до 2. «Я пойду с вами». «Вы? Сами? Бросьте, граф. Не царское это дело. Самое большое через 1-1.5 месяца вы и так получите эти бабки». «Полтора месяца срок. За это время я закуплю на них новую партию товара для вас. Сами знаете, время — деньги». «Плохая идея, граф. Очень плохая. Есть смелость, а есть глупость. Один, ночью, почти с $1 миллион. А если вас грабанут и замочат?» «Вы обо мне беспокоитесь? Или о своих бабках?» «Сейчас это одно и то же». «Со мной будет Гриша. Он крепкий парень. До ночи отойдет. И мы будем с пушками». «Цена вашему Грише и вашим пушкам. Сколько лет вашему сыну?» «Лет 25?» 18. Младшему 16. Я поздно женился, а дочери 12 лет. «Так вот и подумайте о своих детях». «Я о них и думаю». «Вы меня не поняли. Подумайте о том, что с ними случится, если вас ограбят и убьют. Или вы инсценируете собственное ограбление, или по любым иным причинам не сможете выполнить взятых на себя обязательств. А вы их уже взяли и получили аванс. Счетчик включен, не перебивайте. Сначала дослушайте. Это не угроза, а законы бизнеса, и вы их прекрасно знаете. Я лишь напомнил вам о них. А теперь можете принимать решение». Он ответил, почти не задумываясь: «Я его уже принял, и я не меняю своих решений. Я иду». Часть наживки он уже заглотил. Теперь нужно было, чтобы он заглотил весь крючок. «Ладно, решили, так решили. В 23:25 будьте на своей машине». «Нет», — сказал я, — «все-таки нет. За накладки с вас спросятся, но и с меня тоже. Мне это головная боль, ни к чему. Я вижу только один выход. Эти четверо надежные люди?» «Да». «Я согласен, если они будут вас сопровождать. 2 УЗИ, 4 Макарова, хоть что-то, а не ваш Боярд». Граф ненадолго задумался и кивнул. «Хорошее решение. Вы предусмотрительный человек». «Знал бы ты, сука, какой я предусмотрительный». «Вот ключи от губы. Держите. Стволы уже там. На Альфа-Ромео и Фиате будьте в 23:25 возле почтамта. Подойдет мой человек. Скажет от Сержа. Объяснит, куда ехать и что делать. Предупредите всех своих. Его слово — приказ. Для вас, граф, тоже. При малейшем возражении он будет стрелять. Повторяю, граф, при малейшем. Вы сильно осложнили наш переход. Поэтому нужна предельная четкость. 23:25 — почтамт. Запомнили? До встречи». На этот раз я не стал пожимать ему руку, просто повернулся и пошел к Ситрояну.